помогает жить. А сам Харви жить не хотел. Он представлял, как Брахма ходит по платформе, не давая плану сдуться. Представлял Кейна, спокойного и готового к бою. Представлял своих. Он сделал свою часть, вытащил их. Искупление почти завершено. Остался последний бой. Короткий, кровавый, честный. За Амен-Анха, которого он чуть не убил. За Войтека, которого он был готов пристрелить. За всех. Он почувствовал странное, почти блаженное спокойствие. Скоро все закончится. Глава 24. На платформе царил свой ад. Герда работала на автомате. Она вскрывала ампулы, вводила препараты в безжизненное тело Амен-Анха. Нейростимуляторы, регенераторы, плазма. Все было бессмысленно. Слишком много времени упущено, слишком много яда накопилось в большом и сильном не так давно теле. Она знала это, но не хотела принять. Руки делали свое дело, потому что больше делать было нечего. Ян. Он здесь. Мысль была не радостной, а тяжелой, как камень. Она представила его путь, месяцы поисков, через какие круги ада он прошел, чтобы найти ее здесь, в этой братской могиле. Она не знала, что чувствует. Ни любовь, ни радость. Только глухую, ноющую боль от осознания масштаба трагедии, которая поглотила их всех. Что она могла дать мужу, который пришел к ней, после всего? Может быть, она была должна ему хотя бы разговор? Теперь это вряд ли. Кейн не разделял всеобщего уныния. Он был солдатом, и работать он собирался до конца. «Ким, пулемет на правый сектор, приоритет транспортники. Светило поднимается там, значит, они будут заходить отсюда. Кега, давай с гранатометом за тот бак. Эстебан, дай мне хоть 5% мощности на турели. Денис, если увидишь брешь в их энергозащите, обрушь ее хотя бы частично». Он расставлял людей, словно готовился не к смерти, а к победе. Он знал, что это ложь, но его люди не должны были видеть его страха. Они должны были умереть, глядя в лицо врагу, а не в пол. «Мои парни. Даст, Грек, Зенит. Да, я привел их сюда на смерть, но бой был хорошим, и мы еще не закончили. Значит, мы тут все вместе. Это все, что я могу». Брахма стоял в центре этого хаоса, его мозг лихорадочно перебирал варианты. Ни одного. Физика была против них. Политика была против них. Сама планета была против них. Он закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Голос слуги глубин снова возник в голове, словно голос больного после жестокого приступа. Оно кричит. «Твои машины причиняют ему боль. Боль — это энергия, чистая, необузданная». Торецкий почувствовал перемену в тоне рептилии. На этот раз в нем не было паники. «Что? Какая энергия? Та, что гасит наши генераторы?» мысленно воскликнул Брахма. «Она не гасит, она поглощает, вступает в резонанс. Вы пытаетесь зачерпнуть океан ведром, а нужно направить цунами». Отчаяние в голосе рептилии сменилось холодной, змеиной логикой. Брахма замер. «Что если гнев этого озера — псионическая волна? Не сфокусированная, хаотичная? Что если ее можно собрать, сконцентрировать? Как свет через линзу, пропустить через узел? Через сознание, способное выдержать такой поток. Ретранслятор», — догадался Брахма. «Но кто? Любой человек сойдет с ума, и его мозг просто сгорит». «Не любой. Нужен тот, кто уже связан с этой энергией. Кто носит в себе частицу. Идеальный проводник». Картинка в голове Брахмы возникла мгновенно четкая и ужасающая. Войтек. Осколок аномального кристалла в его руке. Он не просто артефакт. Он антенна. «Да, это печальный человек, твой человек. Его сознание станет линзой. Волна гнева пройдет сквозь него, усилится и ударит по ним, по тем, на берегу. В воде, в воздухе. Их разум не защищен. Они почувствуют тысячекратную боль этого озера. Вберут в себя его гнев. Потом смерть. Чистое поле». Брахма почувствовал, как по спине пробежал ледяной пот. «А что будет с нами на платформе? Мы тоже окажемся под ударом?» «Я прикрою вас, создам кокон. Будет плохо, голова — боль, тело — боль. Но не смерть. Вы выживете». «А Войтек?» — задал Брахма главный вопрос, уже зная ответ. Наступила короткая пауза. Линза не выдержит такой поток света. Она расплавится. Вот оно. Решение. И цена. Спасти всех, убив одного. Ни в бою, ни шальной пулей. Убить хладнокровно собственным решением. Превратить человека в оружие и позволить этому оружию самоуничтожиться. Его человек, человек, которого он обещал спасти. Брахма открыл глаза. Мир вокруг не изменился. Мерцающий купол, зависшие в небе транспорты, готовящаяся к атаке армия. Уравнение было простым и чудовищным. С одной стороны, верная смерть всех. С другой — спасение ценой одной жизни. Жизни Войтека. Артем подошел к Кейну. «Есть выход», — сказал он тихо, но твердо. Кейн оторвался от тактического планшета. «Говори». «Мы можем использовать аномальную активность озера. Превратить ее в оружие. Пси-удар, который нейтрализует всех на берегу». Глаза Кейна сузились. «Звучит как сказка. Какая цена? Он был солдатом, он знал, что говорит с таким же солдатом, и знал, что у любых непростых решений всегда есть немалая цена». Брахму посмотрел ему прямо в глаза. «Войтек. Он должен стать ретранслятором. Его сознание будет уничтожено». Кейн молчал несколько секунд, оценивая. Его лицо было непроницаемым. Он видел десятки таких уравнений на поле боя. Пожертвовать взводом, чтобы спасти батальон. Отправить одного на верную смерть, чтобы остальные вышли. Это была жестокая арифметика войны. «Мы спасем остальных?» — спросил он. «Да. Девчонку, моих людей. Всех на платформе». Кейн кивнул один раз, резко. «Приемлемые потери», — отчеканил он. «Что требуется от меня?» «Не дать мне остановиться. Не дать никому из наших меня остановить». Для Кейна это была тактика, для Брахмы — приговор. Он, ставший для своей команды берегом и крышей, тем, кто держал за них ответ перед каждым и перед самим собой, только что приговорил к смерти одного из своих. Вся его мораль, все его надежды на то, что ему не придется больше жить и выбирать по правилам войны, рассыпалась в прах перед лицом простого инстинкта выживания. Он повернулся к медкапсуле. «Отключить протокол Сомнум», — сказал он безжизненным голосом. «Извлечь объект Войтек из капсулы. Подключить систему к главному терминалу энергосистемы. Прямой нейронный интерфейс». Система капсулы начала процедуру сворачивания восстановительных протоколов. Решение было принято, жертва была выбрана. И Артем почувствовал, как что-то внутри него умерло навсегда. Брахма смотрел на Герду. Она сидела на палубе, прислонившись к опоре. Ее лицо, серое от боли и усталости, было похоже на старый смятый пергамент. В ее глазах плескался такой ужас, такое отчаяние, что сомнения Артема растаяли. Она бы не позволила. Ее врачебный долг, ее человечность, ее суть. Все восстало бы против того, что он собирался сделать. Она бы бросилась на него, на Кейна, на бойцов. Она бы кричала. И ее крик стал бы последним звуком, который бы он запомнил перед смертью. Он подошел к ней, присел на корточки. В его руке был маленький, похожий на авторучку, тюбик с морфином. Медицинский стандарт, высшая степень очистки. Лекарство, которое он сейчас собирался использовать, как кляп. «Тебе больно?» — сказал он тихо. Герда слабо кивнула, прижимая руку к раненому боку. «Он там», — прошептала она. «Я знаю. Все будет хорошо. Просто расслабься». Его голос был ровным, почти гипнотическим. Голос врача, успокаивающего пациента перед болезненной процедурой. Герда верила ему. Верила. Как отцу. Всегда. Но сейчас подозрение слабо шевельнулось в ней. Девушка подняла на Торецкого встревоженный взгляд. И в тот же миг Артем прижал кончик инъектора к ее шее. Легкий щелчок, и тончайшая игла безболезненно впрыснула дозу прямо в сонную артерию. Герда вздрогнула. Он смотрел, как меняется ее лицо. Напряженные мышцы расслабились, складка боли между бровями разгладилась. Зрачки немного расширились, а в глубине глаз погас страх и зажглось что-то другое. Теплое, туманное, отстраненное. Первая волна эйфории накрыла ее, унося прочь с этой проклятой, вибрирующей от гнева лехии платформы, подальше от запаха крови и грохота. Она откинула голову назад и улыбнулась какой-то своей внутренней тишине. Брахма поднялся. На его душе лежал холодный тяжелый камень. Он только что совершил насилие над ее волей, и это было только начало. Тарицкий повернулся к остальным. Эстебан стоял у консоли, его лицо было белым. Денис сидел на палубе, обхватив руками свой планшет, словно это был спасательный круг. Кейн и его бойцы ходили вдоль ограждения и напряженно смотрели в сторону берега. Их движения были уверенными и смертельно спокойными. Они были готовы. «Эстебан!» Голос Брахмы прозвучал жестко, как лязг затвора. «Я хочу, чтобы ты перенаправил энергию фокусирующих катушек генераторов. Не на выработку мощности, а на сбор энергии озера. Надо собрать весь псионический фон Лехии в один пучок и направить его через нейроинтерфейс медкапсулы на Войтыка». Эстебан вскинул на него глаза. В них был ужас и непонимание. «Что? Это невозможно. Это убьет его. Это бред. Система не предназначена для такого. Мы не можем использовать человека как какой-то усилитель. Не для этой адской энергии. Я не знаю, как это сделать, и я не буду этого делать. Это приказ», — отрезал Брахма. «И мы оба понимаем, что ты знаешь, как это сделать». «Да пошел ты со своим приказом!» — взорвался инженер. «Я энергетик, а не маньяк. То, что ты предлагаешь, это безумие. Мы создадим псионическую бомбу, и эпицентром будет мозг нашего друга!» Денис молчал. Он все понял. Он видел математическую модель этого безумия в своей голове. Вероятность успеха и цену. Он просто опустил голову, не в силах смотреть ни на кого. Кейн шагнул вперед, его рука легла на плечо Эстебана. «Ты сделаешь, что он сказал». В голосе Кейна не было угрозы. Была лишь констатация факта, холодная, как сталь ствола его костореза. Над головой снова проревел двигатель десантного транспорта. Они подходили ближе, готовясь к атаке. На берегу, неподалеку от позиции Харви и Яна, формировался штурмовой отряд. Десятки фигур в тяжелой броне. Их ждала бойня. Эстебан молчал, подавленный приказом. Но боялся он не гнева Брахмы и даже не молчаливой угрозы Кейна, а того вывода, который сделал его мозг помимо его воли. И вывод этот говорил, что Брахма прав. А Тарецкий смотрел на трясущиеся руки Эстебана, на непроницаемое лицо Кейна, на сломленного Дениса. Он сделал глубокий вдох, и жесткость ушла из его голоса. Он не имел права им приказывать, не в этом деле. «Это не приказ», — сказал он тихо. «Это просьба. То, что сейчас произойдет, это не ваше решение, и не Кейна. Это мой выбор, мой грех. Я прошу вас помочь мне совершить его, чтобы вы все могли жить. Если мы умрем здесь, его смерть будет напрасной. Если мы выживем, его смерть будет на мне, только на мне, до конца моих дней». Эстебан смотрел на него долго, потом медленно, как во сне, кивнул. «Что нужно делать?» — прохрипел он. «Генераторы уже резонируют с полем озера», — быстро заговорил Брахма, излагая теорию, которую ему нашептал древний разум. «Ты должен инвертировать поток энергии, физически перекоммутировать силовые кабели. Используй магнитные катушки как концентраторы, как ловушки, а не как насос. Они соберут рассеянную псиэнергию. Основной энергетический кабель, который идет к терминалу, станет проводником, а нейроинтерфейс, подключенный к Войтыку, выходным соплом. Осколок в его руке — это идеальный камертон. Денис перепишет...» Артем с надеждой посмотрел на Дениса. Он чувствовал, как само произнесение этих слов лишает его силы и уверенности. Если придется ломать и Дениса... Но русский кивнул. «Тяжело, но с явной готовностью действовать, а не спорить». «Спасибо», — произнес Брахма мысленно и добавил вслух. «Изменит код контроля синаптического коннектора, предназначенного для деликатных микроимпульсов, и программно переведет его в режим прямого, нефильтрованного вывода. Это, — закончил за него испанец, — заставит его тело резонировать на нужной частоте и усилит волну многократно». Брахма умолк. Конечно, его энергетик знал, что и как нужно сделать. Но вот человек внутри энергетика не понимал, как можно сделать это с другом. Эстебан, больше не споря, принялся работать. Он выбежал из комнаты управления наружу, туда, где в силовых коммутационных шкафах энергоустановок переплетались шлейфы кабелей. Денис, спасаясь от съедающих его мыслей, тоже погрузился в решение своей задачи. Его пальцы летали над планшетом, переписывая протоколы безопасности, создавая самоубийственные обходные пути в системе. Прошло 10 или 15 минут, Брахма не следил за часами. Все эти долгие минуты он простоял у капсулы, глядя на Войтека. Тело механика было бледным и беззащитным. Лицо хранило выражение усталости и печальной муки. К его голове, к руке с черным осколком тянулись провода. «Готово», — выдохнул наконец Эстебан. «Контур замкнут». «Включай», — кивнул Торецкий. Эстебан нажал на кнопку пускателя и... Озеро внезапно успокоилось, словно гнев его иссяк. Волны улеглись, металл платформы перестал гудеть, а боль, невыносимо воющая в головах, отступила. Однако новый вой быстро и неотвратимо тут же наполнил комнату, наполнил уши, сознание и само нутро каждого, кто был рядом с капсулой. Вой родился не из горла Войтека, он лился, нарастая из глубины его черепа, и вдруг вырвался наружу не звуком, а чистой концентрированной ненавистью. Это был безголосый ментальный крик агонизирующего бога. Тело Войтека выгнулось дугой, мышцы окаменели, его глаза открылись, но в них не было ничего человеческого. Только два колодца кипящей черной ярости. Платформу тряхнуло, воздух стал плотным, как вода. «Я прикрываю вас, держитесь», — прошелестел в голове Брахмы голос слуги глубин. Это не помогло. Головная боль была такой, словно в череп вбивали раскаленный клин. Ким рухнул на колени, из его носа хлынула кровь. Эстебан вцепился в консоль, чтобы не упасть. Даже Кейн пошатнулся. А на берегу начался ад. Первым закричал офицер, отдававший приказ штурмовой группе. Он вдруг увидел, как лица его солдат поплыли и исказились, превратившись в отвратительные хари из его детских кошмаров. Он вскинул пистолет, всхлипнул, как готовящийся заплакать ребенок, и бегло выстрелил в ближайшего сержанта. И тогда у всех вокруг барьеры разума снесло, как мощный паводок сносит хлипкую плотину. Солдат, стоявший рядом со своим лучшим другом, почувствовал, как со знакомого лица на него смотрят глаза, из которых хлещет голодная пустота вселенной. С криком ужаса он вонзил ему в горло боевой нож. Пулеметчик развернул ствол и начал поливать огнем свой собственный минометный расчет. Люди срывали с себя шлемы, в диком приступе царапали лица и кидались друг на друга с кулаками, впивались зубами, секли резаками. Их мозг, незащищенный пси-щитом, получил прямой удар концентрированной боли и ярости целого озера. Все тонкие слои цивилизации, дисциплины и рассудка слетели за долю секунды, обнажив первобытный ужас и животную агрессию. Берег превратился в кровавую бойню, где каждый был врагом для каждого. Десантные транспорты, кружившие в воздухе, тоже попали под удар. Пилот одной из машин вдруг закричал, что в кабине пауки, и рванул штурвал на себя. Тяжелая машина накренилась и врезалась в бок своего ведомого. На мгновение они слились в объятии скрежещущего металла, а потом огненный шар взрыва осветил небо. Горящие обломки посыпались в кипящее озеро. Третий транспорт, пилот которого открыл огонь из пистолета по десантникам, оставшись без управления, просто рухнул в воду, подняв столб пара. Харви и Ян, еще секунды назад внимательно следившие за силами стрегов из своего укрытия, не сговариваясь, кинулись к противнику с рычанием атакующих волков. Как и всех остальных, волна пси-атаки лишила их разума в одно мгновение, сожгла волю, память и инстинкт самосохранения, оставив лишь одно слепое желание убивать. Кровавый хаос, рожденный этой волной, не просто свел людей с ума, он включил на максимум все их профессиональные навыки. Берег озера превратился в адский тигель, где безумие умножилось на воинское мастерство. Молодой лейтенант с веснушчатым лицом, за секунду до этого отдававший приказ, сорвал с пояса светошумовую гранату и швырнул ее в сгруппировавшихся минометчиков. Ослепшие и оглохшие, те, движимые инстинктом, начали рубить друг друга саперными лопатками, превращая тела в кровавую кашу из плоти и алюминия. Снайпер, замерший чуть поодаль от катера, бегло взглянул на разгоравшуюся схватку и методично, с профессиональным выдохом, начал отстреливать своих. Сначала офицера, пытавшегося выдавить глаза Вейндоку. Потом огромному бойцу, вколачивающему кулаки в тактических перчатках в лицо лежащего на земле противника. Каждый выстрел был чистой работой, пока влетевший в него боец не опрокинул дальнобоя наземь. Когда опустили магазины, стрелки сцепились в рукопашную. Среди окровавленных, искривленных яростью лиц мелькали ножи, приклады и сорванные шлемы. Высокий капрал с перерезанной сонной артерией перед падением успел зубами вырвать клок горла у своего противника. Штурмовик с перебитой ногой, с ножом в животе, намертво вцепился в разгрузку соседа и выдернул чеку гранаты прямо в подсумке. Бум! Между слившихся тел вспухла вспышка взрыва. В эпицентре этого ада Ян носился с каким-то окровавленным железом в руках. Не то обломок чьей-то винтовки, не то стойка треноги миномета взлетала и опускалась, забирая одну за другой жизни. Сила мутации и гнев Лехии превратили его в живой ураган из плоти и стали. Идеальное оружие, лишенное теперь и тени сомнения. Железо с хрустом проламывало шлемы, словно скорлупу, а пальцы, изогнутые в неестественном спазме, с легкостью срывали бронежилеты, вырывали ошметки плоти и трахеи. Он смеялся, хрипло и безрассудно, игнорируя пулевые отверстия в груди, затягивавшиеся дымящейся плотью и осколки гранаты, разворотившие спину. Харви дрался по-своему. Он стоял на одном месте, словно невидимый властный голос приказал ему охранять этот клочок берега до смерти. Враги набегали со всех сторон, и Харви, словно дикий симбиоз мельницы и стационарной турели, вышибал жизнь из каждого, кто оказывался рядом. Опустевший автомат становился дубиной, вырванный из чьих-то рук тесак превращался в лопасть адского вентилятора. Вокруг него вырастал слабо ворочающийся вал из тел, а Харви рубил и стрелял. Бил и рассекал, мрачный и безмолвный, как механизм. Глава 25. Кровавый хаос на берегу длился не больше 5 минут. Потом побоище постепенно затихло. Среди десятков тел двигались лишь единицы. Раненые, контуженные, обезумевшие. А воды Лехии вокруг платформы продолжали кипеть пузырями, сомкнувшись над транспортами с десантом. «Эстебан, выключай!» — крикнул Брахма, превозмогая боль. Несколько секунд испанец не отвечал, словно собираясь силами. «Не могу!» — простонал наконец он. «Система не отвечает!» «Что? Как? Почему?» Каждое собственное слово раздавалось в голове Брахмы, словно удар гигантского колокола. «Не знаю, контур... Он, похоже, стал поддерживать сам себя. Это чертово озеро создало с телом Войтека петлю. Резонансную петлю, энергия больше не идет от озера к нему. Она циркулирует между ними. Энергия. Динамика циркуляции растет», — простонал Денис, подтверждая. Тем временем, похоже, щит слуги глубин стал слабеть, либо сила атаки озера возрастала. Боль, терзающая голову, стала невыносимой. Брахма почувствовал, как мир раскалывается на миллионы острых осколков. Он рухнул на палубу. Рядом с ним без сознания упал Эстебан. Кейн, Кега и Ким лежали на решетчатом настиле, как сломанные куклы. Последним отключился Денис. Платформа осталась беззащитной перед яростью собственного оружия. Войтек выл, и с каждой минутой этого беззвучного вопля реальность трещала по швам. В темноте на грани бытия, куда провалился Брахма, раздался шепот. «Нужно разорвать кольцо. Нужен разрыв. Нужна сила, жертва. Нужен тот, кто сможет принять разряд на себя». Брахма слышал, но уже не мог шевелиться. Он не мог ни думать, ни двигаться от всеподавляющей муки. Однако голос услышал не только он. В теле Амин-Анха, лежавшем на палубе, что-то шевельнулось, не мышца, что-то глубже. В самой структуре его нейронов, измененных древними практиками, проснулось эхо сознания. «Ты слышишь меня, дитя двух миров?» Голос рептилии обращался к нему. Словно это существо, просканировав пространство, нашла того, кто так же, как и Брахма, сможет его почувствовать. «Твой друг создал узел, который не разомкнуть, но так быть не должно. Энергию нужно заземлить, вернуть источнику». Твое тело, оно может стать разрывом и проводником. Пропустить бурю сквозь себя, вернуть ее озеру. На мертвом лице Амин-Анхе дрогнуло века. Он был на грани смерти, но он услышал. «Это убьет тебя. Сила моего дома сожжет твою суть. Но они, твои друзья, будут жить». Боль была не чувством, а новой реальностью, в которой тонуло сознание египтянина. Он ощутил свое тело, разбитое и бесчувственное, которое лежало на холодной кушетке, как чужой груз. Воля. Тот самый стальной стержень, что держал его в самых сложных жизненных испытаниях, теперь была похожа на сломанную пружину. Он пытался скомандовать пальцем пошевельнуться. Ничего. Он был заперт в парализованной плоти, наблюдая, как его жизнь истекает на стальной пол. Но это был не конец. «Впусти меня, и моя воля поможет тебе спасти их». Голос в его разуме вспыхнул, как чужой огонь. Это было внедренное, живое, пульсирующее и иномирное присутствие, которое ввинтилось в самые потаенные уголки его сознания, игнорируя уши, нервы, боль. Слуга глубин был в этой экспансии не сущностью из плоти, а сгустком чистой воли и чужеродного разума. Он не обращался, он перестраивал. Амин-Анх ничего не знал про хранителя озера. Но он явственно ощущал слугу не как захватчика, а как врача, который деликатно, но настойчиво предлагает спасение. «Да», — ответил египтянин, понимая, что даже сейчас его внутренний воин, закаленный практиками, может помешать проникновению постороннего в свою суть. В ту же секунду Амин-Анх ощутил жгучую инъекцию прямо в центр своего «я». «Чужая психическая энергия». Плотная и тягучая, как расплавленный металл, заполнила трещины его сломленной воли. Скрепила их, выковала новый, временный стержень. Это не было внушением или просьбой. Это был импульс, команда на преодоление, переданная на уровне, более глубоком, чем мысль, на уровне инстинкта. «Твой физический носитель отвергает команды, но ты должен встать. Жизнь тех, кто тебе дорог, зависит от этого». Пронеслось в его сознании, и это была не констатация, а диагноз. Амин-Анх не услышал объяснений о кабеле и спасении. Он увидел это, как собственную память. Образ шлюза, лица товарищей, пульсирующий смертью силовой канал. И вместе с этим пришло не знание, а необходимость, горячая, неотступная, как голод или жажда. Разомкнуть контур. Это было не решение, а единственно возможное состояние. Но тело было мертвым грузом, неподъемным и бесполезным, и тогда слуга глубин применил не силу, а обход. Его психика, как опытный сапер, нашла обрывки нейронных связей, минующие поврежденные участки спинного мозга египтянина. Амин-Анх почувствовал, как его ноги дернулись, как пси-импульс точный и молниеносный, сымитировал двигательный сигнал, заставив мышечные волокна сжаться в судорожном усилии. Его словно приподняло на этих чужих, титанических усилиях, как марионетку. Воля была лишь пассажиром в этом процессе, но пассажиром, который отчаянно желал достичь цели. Каждый дюйм движения давался ценой невыразимой агонии. Его собственной агонии, которую пси-присутствие не заглушало, а лишь отодвигало за невидимый барьер, позволяя ему действовать сквозь нее. Его рука, тяжелая, как железобетонная балка, поползла к кабелю не по его приказу, а ведомая мощным, как гидравлический поршень подъемника, пси-императивом. Пальцы сомкнулись на бронированной оболочке. В последний миг он увидел не кабель, а лицо Войтыка. И в этот миг его собственная человеческая воля, усиленная и направленная чужеродной силой, слилась с ней в едином порыве. Он рванул. Ослепительная молния боли и энергии была его последним ощущением в этом мире. Но прежде чем тьма поглотила его, он успел осознать. Его рука, его воля, его жертва — все это было настоящим. Слуга глубин лишь дал ему последний, страшный шанс совершить поступок, на который у него не оставалось сил, и он им воспользовался. Энергия, бешено циркулировавшая в петле, закрученной Лехией и Войтыком, нашла новый, более короткий путь. Она хлынула в тело Амен-Анха. Его тело страшно выгнулось. Кожа на лице натянулась, под ней проступили вены, набухшие черной кровью. Из уголка глаза медленно потекла кровавая слеза. Он не кричал. Он просто принимал в себя весь гнев и всю боль этого мира, становясь мостом между безумием и спасением. Бешеный вой в голове Брахмы начал стихать. Давление спадало. Вода вокруг платформы медленно успокаивалась, радужные пятна исчезли. Низкочастотный гул прекратился. Амен-Анх, прямой, как бетонная колонна, рухнул лицом вперед, сделал один короткий судорожный вздох и затих. Когда Брахма пришел в себя, на платформе царило звенящее, почти осязаемое беззвучие. Он сел, голова раскалывалась. Он увидел Эстебана, Кейна, всех, кто медленно приходил в себя. Потом он увидел тех, кто стал платой за ошибки в его плане. Амен-Анх лежал у терминала. Его лицо было спокойным, но глаза широко открыты и были залиты кровью. Египтянин был мертв. Артем вспомнил голос слуги глубин в своей голове и понял, что произошло. Огромный, безотказный, добрый и верный друг сделал то, что, видимо, мог в тот момент сделать только он. Разомкнул резонансную петлю и стал проводником, стал жертвой. Войтек сидел отсоединенный от проводов, он был непривычно тих и просто качался вперед-назад, обхватив себя руками. Его глаза были пустыми. Абсолютно. Он смотрел сквозь мир, и на его губах играла бессмысленная, усталая улыбка. Разум гениального механика исчез, сожженный дотла. Тишина после бойни была густой, как застывший жир. Она обволакивала, забивала уши, делала мир двухмерным. Озеро, успокоившееся, теперь лежало ровной серой простыней, равнодушно отражая такое же серое, безразличное небо. Первыми эту тишину нарушили не стоны выживших, а стерильный, высокочастотный гул. Имперский надзор спустился с небес, как белые санитары в палату умирающих. Их десантные шаттлы, каплевидные, сияющие чистотой, приземлились на некотором расстоянии от кровавого месива на берегу, словно боясь испачкаться. Из них высыпались люди в бело-золотой форме, безликие в своих гермошлемах. Не спеша они принялись разворачивать технический лагерь. Пришло время считать, документировать и анализировать. Летающие дроны-сканеры жужжали над телами, составляя карту трагедии. Торецкий тяжело поднялся с остального пола. Ощущения победы не было. То, что он видел вокруг себя, мало чем отличалось от поражения. Он выиграл всего лишь один бой, заплатив за это слишком высокую цену. Корнелия Стрегова нашли в командном пункте. Он сидел в кресле у огромного панорамного окна и молча смотрел на бесконечный простор Лехии. Его лицо было пепельным. Когда к нему подошел имперский юстициар, он даже не повернул головы. Для Корнелия эти люди-винтики исполнительной системы были незаметными и невесомыми. Партия, разыгранная этими двумя фигурками на его тактической карте, этими ничтожествами, строителем и командиром экологического надзора, конечно, не могла доставить ему особого вреда. Он, аристократ великого дома, был недосягаем ни для их мелкого гнева, ни для механизма имперского правосудия. И присутствие в кабинете имперского чиновника мало волновало старика. Но вот то, что ему не удалось исполнить задуманное, то, что люди, которые, по его мнению, были просты и понятны в своих мыслях и действиях, вдруг стали препятствием, та единица, размерность, которая в его мозгу именовалась «штукой» и часто пускалась в расход тысячами ради достижения цели, его поразила. Штука, ничем не отличимая от миллионов других, оказалась неучтенной, непродуманной и непонятной. Вот это выбивало почву из-под ног. Корнелий Стрегов, властью императора вы арестованы. Голос из-под шлема был лишен интонации, как у робота-секретаря. Обвинение. Превышение служебных полномочий, повлекшее массовую гибель личного состава. Ведение несанкционированных боевых действий с применением запрещенных протоколов. Финансовые махинации в особо крупном размере. Сговор с целью саботажа имперских активов. Список был длинным, Лера постаралась на славу. Она успела. Серия подготовленных ей ударов, точных, выверенных, смертельных, уничтожила все опорные сваи фундамента дома Стрегов. Люди, чиновники, политики, военные чины, которые жили и работали на деньги Стрегов, работали ради того, чтобы ни один поганый язык не мог произнести подобные слова в сторону представителя Великого дома, лишенные власти и влияния, оказались под следствием. И внезапно обнажившийся задний двор дома оказался мрачным и нелицеприятным. Этот отвратительный вид потребовал незамедлительного вмешательства императорской власти. На последнем пункте, касающемся счетов на офшорных станциях, Стрегов дернулся, словно его ударили. Он поднял на юстициара мутные глаза, в которых не было ни ярости, ни раскаяния, только пустота. Он уже понял, но еще не мог поверить, что проиграл. Но кому? Штуке, двум, трем, четырем штукам? Нет, так быть не могло, так не должно было быть. Его молча заковали в стазис кандалы и повели к шаттлу. Бойцы его личной охраны, ставшие свидетелями бойни на берегу, задетые волной пси-атаки лишь по касательной, оцепеневшие от ужаса пережитого, даже не посмотрели в его сторону. Катер имперцев доставил Торецкого к берегу. Где-то здесь остался Харви, еще один человек из тех, кем пришлось пожертвовать. «Мы поможем», — негромко сказал Кейн, положив руку на плечо Артема. «Осмотрим восточную часть пляжа». Брахма вступил на берег, вдохнув запах меди, пороха и чего-то сладковато протухшего. Так пахло свежее мясо и вскрытые внутренности. То, что еще час назад было батальоном, штурмовиками дома Стрегов, теперь представляло собой лоскутное одеяло из смерти. Артем брел по этому пейзажу, и подошвы его ботинок с хлюпающим звуком отлипали от камней, пропитанных кровью и озерной жижей. Он не смотрел на лица, ему не нужны были лица чужих. Его взгляд, пустой от усталости, выхватывал детали. Руку, сжатую на горле другого солдата, даже в смерти не желавшую разжиматься. Развороченные гранаты живот, из которого словно гнездо скользких змей вывалились кишки. Молодого бойца, пригвожденного термоножом к броне боевой машины. Тот сидел, запрокинув голову и с удивлением смотрел в небо единственным уцелевшим глазом. Брахма выискивал своего, знакомое, мощное тело несчастного американца, который очень любил жить, но остался на этом берегу, чтобы прикрыть его отход. Ноги сами понесли его к груди тел, наваленных у штабеля ящиков с боеприпасами. Будто это место было алтарем, на котором принесли главную жертву. Артем стал разгребать их, тяжелых, непослушных, откатывая в сторону. Рука наткнулась на что-то теплое, еще живое, и он машинально отдернул пальцы. И тут увидел, из-под разодранного рукава защитного костюма, измазанного грязью и кровью, проступила знакомая татуировка — «Semper Fi». Латынь. Всегда верен. Он. Сердце не забилось чаще. Он с удвоенной силой, с каким-то тупым животным упорством начал стаскивать тела. Вот сапог. Вот разможженная каска. Вот спина, вся исполосованная осколками. И под ней бледная. В синих наплывах ран, но целое лицо. Харви! Артем рухнул на колени, торопливо ощупал шею. Под пальцами отдалась слабая, но упрямая пульсация. «Жив», — констатировал он сам себе. И только тогда в груди что-то кольнуло, острое и живое. Он сорвал с разгрузки упаковку с антишоковым препаратом, зубами вскрыл ампулу шприц. Руки не дрожали, они помнили все движения. Ввести стимулятор, наложить жгут, найти вену, влить хэкблад. Он делал это автоматически, его сознание было пусто, как выгоревшее поле боя. Харви застонал. Веки его дрогнули и медленно поползли вверх. В глазах, мутных от боли и потери крови, не было облегчения. Они наполнялись влагой, и по вискам, смешиваясь с грязью и потом, поползли тихие, бессильные слезы. «Что? Я? Где я, сука? Почему я все-таки жив?» Прошептал он, и голос его был похож на скрип ржавой двери. «Сука, ну почему? Я так хотел умереть в этом бою! Я столько сделал плохого! Я никого не могу спасти ни раньше, ни теперь. Все умирают, а я бесполезен». Артем молчал, давая ему высказаться, глядя так пристально, словно вытягивал из него боль, как яд из раны. «Все не зря», — сказал он наконец, и его собственный голос прозвучал неожиданно тихо и устало. «Ты не зря остался. Ты не зря жив. Герда жива. Ранена, но жива. Эстебан жив, и Денис. Они все уже в безопасности. Это твоя заслуга, Харви. Значит, можно прекращать ныть. Значит, нужно продолжать жить». Почему-то Брахме не хотелось смотреть в глаза Харви, и он просто тер его грязную, заскорузлую рану, разминая онемевшие пальцы. Жизнь, которую он только что вернул этому телу, была тяжелой ношей, и он понимал это лучше кого бы то ни было. Но это была единственная валюта, которая у них оставалась, и ее нужно было нести дальше. Пока ноги носят, пока глаза видят, пока кто-то из них был жив, чтобы сказать другому: «Все не зря». Герда искала Яна. Она двигалась медленно, методично, как андроид, исполняющий программу. Она не плакала. Ее горе было не криком, а вакуумом, который высосал из нее все чувства. Она нашла его у самой кромки воды. Он лежал на спине, глядя в серое небо единственным глазом на уцелевшей половине черепа. Его тело было похоже на дуршлаг. Регенерация, удивительный дар визира, не справилась. Слишком много ран, слишком много его костей и плоти было вырвано из тела и раскидано по каменистому берегу. Уникальный организм просто сжег все ресурсы и отключился. Герда смотрела на серые губы, все еще красивые настолько, что она смогла вспомнить, как любила их. Он прошел через всю галактику, чтобы умереть здесь, в одном километре от нее. На его пальце тускло блестело обручальное кольцо. Герда опустилась на колени, сняла кольцо с его мертвого пальца и зажала в своем кулаке. Металл был еще теплым. Только тогда из ее глаз покатились слезы. Беззвучные и тяжелые. Глава 26. К Брахме подошел человек. Не в форме солдата или юстициара. На нем был строгий серый костюм, идеально чистый посреди этой бойни. Его лицо было спокойным и властным. «Мастер Брахма», — сказал он, словно они встретились в конференц-зале. «У нас есть данные от вашего агента. Предварительные. И мы видим последствия. Вы утверждаете, что можете предложить альтернативный метод добычи, верно?» Брахма устало кивнул. «Не просто альтернативный. Единственно возможный. Экологичный, стабильный, безопасный. Использующий биорезонанс местной формы жизни, а не грубую силу. Меня зовут Дирт Рейтер», произнес человек так, будто слова Торецкого мало интересовали его. «Легат Империи. Директор департамента по освоению аномальных ресурсов. Жду вас в кабинете руководителя, бывшего руководителя проекта, в командном пункте строительства через 10 минут. Продолжить обсуждение вашего предложения». Брахма проводил взглядом удалившихся в окружении охранников Дирта и посмотрел на озеро. «Вот и настал момент истины», — сказал он себе. «Не дай им снова обмануть себя, Торецкий. Не дай им сделать себя рабом, а ребят заложниками. Больше нет». Без Корнелия кабинет казался пустым и разоренным. Теперь он больше напоминал комнату следственного дознавателя, пропитанную ароматом форменных воротничков и уверенностью в собственной правоте. Брахма сидел напротив стола, за которым, развалившись в кресле так, будто оно принадлежало ему, устроился Дирт Рейтер. И думал о том, что в сущности ничего в этом его мире не меняется. Он снова сидит и ждет решения кого-то с лицом его величества. А это гребаное, мать его, величество, судя по всему, считает эту встречу формальностью. Легат Империи. Теперь Брахма рассмотрел его. Седой, выхоленный, с лицом, вырезанным из мрамора и отполированным столетиями аристократической крови. Смотрел на него с тем выражением, с каким смотрят на грязь под ногтями. Брахма видел таких много. Все они считали, что мир им должен. «Я владею схемой безопасного бурения», — сказал Брахма негромко. Но в голосе его была та стальная нотка, которую не перебивают. «Те позиции, на которых стрегов установили платформы, неверны». «Стрегов или ваши люди?» — тут же уточнил Рейтер. «Стрегов был жадным и торопливым», — ответил Артем. «Он не стал слушать наши доводы. Велел вбивать сваи там, где было определено место по проекту. Плохому проекту. Чем плох проект, исполненный в уважаемом проектном институте, за который были уплачены большие деньги? Тем, что он не учитывает местные реалии. Бурение в этих местах и вызывает аномалии. Оно убивает озеро, а озеро в ответ стремится убить своих обидчиков. Платформы стоят не там. Нельзя втыкать иглы в нервные узлы планеты и ждать, что она не ответит вам». Легат не дрогнул, только прищурился. Едва заметно, как хищник, заметивший неожиданное движение. «Продолжайте». «Я знаю, где пробурить заново». Брахма подался вперед, локти на стол, и в глазах его вспыхнуло что-то, от чего легат невольно отстранился. «Так, чтобы планета приняла бур. Чтобы озеро не сводило с ума ваш персонал. Чтобы вышки не рушились, как карточные домики. Я готов делиться схемой с Империей». Пауза. «Тяжелая, как камень. Готов?» «Звучит так, словно вы собираетесь назначить за это цену». Голос легата был ровным, почти скучающим. Брахма улыбнулся криво, без радости. «Амнистия. Настоящая. Не та липовая подачка, что Стреговы пытались мне всучить. Полное снятие обвинений. Официальное, публичное». Брахма умолк, глядя мимо легата. Тот сделал вид, что взвесил предложение и остался доволен. «Ну что ж, новая жизнь с чистой совестью. Это хороший бонус к возможности помочь Великой Империи». Брахма перевел взгляд на Рейтера. «Согласен. Также хорошим и справедливым бонусом будут 3% дохода от бурения. Не сейчас. Долгосрочно. Каждый год, пока платформы работают». Легат поднял бровь. «Еще не насмешливо, но близко к тому». «И?» Он произнес это слово так, будто уже знал, что дальше будет что-то совсем уж абсурдное. «И чтобы Империя своим указом утвердила альтернативную гильдию строителей, независимую, с полномочиями, я – председатель». Воздух в комнате как будто сжался. Легат откинулся на спинку кресла. Секунду смотрел на Брахму так, будто тот внезапно заговорил на мертвом языке. Потом рассмеялся, коротко, без веселья. «Нет», – сказал он просто, – «такого не будет». Брахма не шевельнулся. «Мы не будем преследовать вас», — продолжил легат, и в голосе его появилось нечто покровительственное, как у взрослого, объясняющего ребенку, что огонь жжется. «Выдадим денежную премию, разовую и довольно щедрую, в обмен на схему. На этом все». «Неприемлемо», — Брахма будто говорил о погоде. «Мои требования остаются». Лицо легата потемнело, не сразу, медленно, как облако, заползающее на солнце. «Вы забываете, кто вас спас?» Голос его стал тише, но от этого только опаснее. «Мы вытащили вас из лап Стреговых. Но это можно изменить. Обвинения в вашей измене исходили от очень авторитетных офицеров. Их можно снова поднять. В суде. С доказательствами». Брахма смотрел на него долго. Так долго, что легат начал ерзать. Незаметно, но Брахма видел. «Я предоставлю схему», — сказал он наконец, и каждое слово падало, как молот на наковальню. «Только если Империя примет мои условия. При этом я отдам только четверть. Остальное — раз в 5 лет. По частям. Только такие объемы бурения приемлемы для планеты. Только так». Тишина. А потом легат взорвался. Не физически, он не вскочил, не ударил кулаком по столу, но что-то в нем треснуло. Маска отполированного спокойствия слетела, и из-под нее проглянуло лицо человека, который привык, что ему подчиняются. «Вы с ума сошли!» Голос его был изумленным, почти оскорбленным. «Вы смеете выражать недоверие Империи? Торговаться? Вы, беглый дезертир, обвиненный в военных преступлениях, не доверяете и торгуетесь с нами?» Он встал резко. Кресло со скрипом откатилось назад. «Что мешает мне прямо сейчас арестовать вас и получить схему? Хотя бы банальными пытками. Вы думаете, у нас нет способов заставить вас говорить? Брахма откинулся на спинку своего кресла. Скрестил руки на груди и посмотрел на легата снизу вверх, долгим, тяжелым взглядом. «Почему вы решили?» Легат склонился над столом, и голос его дрожал от сдерживаемой ярости. «Что имеете право требовать какие-то проценты от дохода? Право требовать создания гильдии? Кто вы такой, чтобы диктовать условия империи?» И тогда Брахма улыбнулся. Улыбнулся так, что легат замер. Это была улыбка человека, который видел, как рушатся башни. Который хоронил товарищей под обломками чужих амбиций. Который знал цену чужим обещаниям. И больше не собирался платить. «Потому что», — сказал Брахма тихо, почти ласково, «у меня есть то, что вам нужно, а у вас ничего, что могло бы меня испугать». Он поднялся, медленно расправил плечи, и легат вдруг понял, что перед ним не сумасшедший и не проситель. Перед ним человек, который уже все потерял, и именно поэтому свободен. «Вы можете пытать меня», — продолжал Брахма, и голос его был ровным, как линия горизонта. «Можете убить, но схема не у меня в голове. Она у людей, которым я доверяю. И если со мной что-то случится, она уйдет вашим конкурентам. Или публикуется открыто. В любом случае, вы теряете монополию». Он сделал шаг к двери, но обернулся на пороге. «И еще. Вы спрашиваете, почему я не верю империи?» Брахма посмотрел легату прямо в глаза. «Потому что империя уже однажды предала меня. Обвинила в преступлениях, которых я не совершал. Чтобы скрыть преступления, которые совершила сама». Он сделал паузу. «Так что да, я не верю вам. Но я готов работать с вами на моих условиях». Легат стоял побелевший, с сжатыми кулаками. «Вы просто выскочка! Ягненок, решивший подразнить дракона!» «Возможно», — согласился Брахма. «Но схема у меня, а время у вас. Через 2-3 недели озеро начнет разрушать эти буровые платформы. И тогда уже никакие пытки не помогут». Брахма стоял у двери, но не открывал ее. Просто стоял, спиной к легату, чуть наклонив голову, будто прислушивался к чему-то, что слышал только он. «Кроме того, у неизвестных и недоступных для вас моих людей есть кое-что еще. Компромат. Мощный. Тот самый, что взорвал дом Стрегов. Там достаточно информации, чтобы похоронить карьеры и жизни некоторых видных имперских офицеров. В том числе и тех, кто подставил меня, и теперь якобы снова готовых дать против меня показания». Ярость проступила на лице легата красными пятнами. «И если империя меня арестует», — продолжал Брахма, «этот компромат уйдет в галактические СМИ. Вы же знаете, как это работает. Скандал, падение авторитета у домов, смещение баланса сил, аресты, суды. Виновные имперцы полетят вниз так быстро, что не успеют опомниться». Тишина. Легат усмехнулся, коротко, зло. «Вам никто не поверит». Брахма снова повернулся к директору департамента по освоению аномальных ресурсов. «Корнелий, которого ваши бойцы сегодня вывели из этого кабинета, тоже так думал», — сказал он тихо. «И теперь Стрегов. Их больше нет. И те, кто об этом узнает, поверят и в компромат на империю». Легат открыл рот и закрыл. Слова застряли где-то в горле. Он стоял, медленно гася гнев, загоняя его обратно в ту темную яму, откуда он вырвался. Дыша глубоко и размеренно, Рейтер размышлял. Брахма видел, как в глазах легата что-то меняется. Поражение? Нет, скорее это был расчет. Холодный имперский расчет. «Вы!» Легат сделал шаг вперед, и голос его стал низким, почти интимным. «Очень глупый человек!» Он склонился над столом, ладони уперлись в поверхность. «Вы думаете, что ваш компромат вас защитит?» Он усмехнулся, и в усмешке этой была такая уверенность, что Брахма почувствовал, как что-то сжалось в груди. «Мы найдем ваших друзей, каждого, и с каждым из них поработаем, медленно, со вкусом, пока они не отдадут нам все. Схему бурения, этот ваш компромат, имена остальных, тех, кто помогает вам». Он выпрямился. «А потом мы придем за вами и вы сделаете и скажете нам все, что мы хотим знать. Потому что у каждого человека есть предел, и мы найдем ваш». Брахма молчал. Молчал долго. Так долго, что легат начал нервничать, выдавало легкое подрагивание пальцев, напряжение в плечах. А потом Брахма тяжело вздохнул. «Чтобы позвать вас сюда», — сказал он, и голос его дрогнул впервые за всю беседу. «Я убил треть своей команды», — он сделал шаг к легату. «И я сам был готов умереть не один раз. И сейчас готов. Еще шаг. Вопрос в том, готовы ли умирать те имперские офицеры, ради которых вы сейчас торгуетесь, Рейтер? Готовы ли вы потерять свой статус и звание из-за неудачно проведенных переговоров? Из-за 3% прибыли? Ведь вы выбираете между хорошо и очень хорошо, а я между жить или умереть. Подумайте, кто из нас при таком раскладе сил лучше подготовился и пойдет до конца? Подумайте. Я не выхожу на связь, схема уходит конкурентам. Я исчезаю, компромат публикуется. Автоматически. Брахма остановился в шаге от легата. Смотрел ему в глаза прямо, без страха, без вызова. Просто смотрел, как смотрят на неизбежность. Поэтому попытки и убийства лишь отдалят империю от драгоценностей озера и от выгод, которые может дать создание альтернативной гильдии. Он отступил на шаг. «Выбирайте». Легат стоял, двигая челюстью так, словно перетирал зубами невидимый гранит. Брахма видел, как в голове у него крутятся варианты, как он прикидывает риски и взвешивает шансы, а потом дверь открылась. Оба обернулись. В комнату вошел человек. Старший легата. Седые волосы коротко острижены, лицо усталое, но умное. С морщинами, выдавленными не возрастом, а опытом. Форма без украшений, без орденов. Но осанка имперская, безошибочная. Он оглядел комнату быстрым, цепким взглядом. Легата, брахму, напряжение, висящее в воздухе, как дым после выстрела. «Господин легат», — сказал он мягко, почти извиняющимся тоном. «Мне кажется, беседа немного зашла в тупик». Легат вздрогнул, будто от пощечины. «Адмирал Кастер, я...» «Вы превосходно справились», — перебил адмирал, и в голосе его не было ни капли осуждения. «Только усталость. Но дальше моя юрисдикция». Он кивнул в сторону двери. Легат секунду стоял, сжав кулаки, потом развернулся и вышел. Дверь за ним закрылась тихо, почти беззвучно. Адмирал повернулся к Брахме. Смотрел на него долго, оценивающе. Не как на врага, а скорее как на диковинный экспонат, который неожиданно оказался в музее, и никто не знал, откуда он взялся и что с ним делать. «Браво», — сказал он наконец, и в голосе его была искренняя, почти удивленная похвала. «Редко встречаю людей, которые могут загнать имперского легата в угол. Вы либо храбрец, либо безумец», — Брахма усмехнулся. «Или и то, и другое». «Или и то, и другое», — согласился адмирал. Он подошел к столу, уселся в кресло, которое только что покинул легат, и жестом пригласил Брахму сесть напротив. «Меня зовут Кастер, старший советник по делам колоний. И я здесь не для того, чтобы угрожать вам пытками». Брахма сел, медленно не спуская глаз с адмирала. «Для чего же?» «Для того, чтобы закончить эту встречу продуктивно». Адмирал откинулся на спинку кресла, скрестил пальцы на груди. «Империя не занимается благотворительностью, но она умеет считать». «И я посчитал». Он посмотрел Брахме в глаза. «Амнистия. Полная. Официальная. Публичная. Все обвинения сняты. Дело пересмотрено. Ваше имя очищено». Пауза. 3% от дохода с добычи родия. Долгосрочный контракт. Пожизненный, если хотите». Брахма не шевельнулся, только смотрел на адмирала напряженно, как смотрят на змею, которая может укусить, а может уползти. «Почему?» — спросил он тихо. Адмирал улыбнулся, устало, без радости. «Потому что думаю, что вы правы, мастер Брахма. Озеро, очевидно, убьет эти платформы. Империя ничего не получит. Затем история с каким-нибудь домом, который выкупит тендер на разработку родия и наймет нового подрядчика, повторится. Здесь снова случатся трагедии и потери средств. Империя снова ничего не заработает. И вдобавок подорвет свою репутацию как структуры, которая не может уберечь экологию на планете, которую раз за разом бестолковые мясники ковыряют тупым ножом. А репутация для империи — это все. Он встал, подошел к окну, посмотрел на панораму Лехии за стеклом. «Потому что вы отнюдь не глупый человек и храбрый, и у вас есть то, что нам нужно. А у нас...»